Мне же крепко повезло в 1932 году. Понимая и любя условный театр, я не выношу условностей, так сказать, вынужденных, тех, о которых речь шла выше. Но когда я начал посещать Большой театр, назовем так звучно Протырку, на сцене появлялся настоящий, обворожительный герцог Мантуанский, настоящий Альмавива, настоящий Альфред, настоящий Рудольф, настоящий Ленский, начинался триумфальный путь Лемешева. Здесь по справедливости следует сделать одно отступление. В очерке-рассказе «Золотое зерно», опубликованном нашим современником, Владимир Солоухин пишет: «После Собинова, о котором мы уже не стесняемся говорить «великий», у нас два тенора выходят из ряда так решительно и далеко, что другие тоже замечательные тенора остаются все же внизу и сзади. Если время в течение ближайших лет не произведет какого-нибудь уникума, который затмит все и вся, то эти певцы, Лемешев и Козловский, так и будут представляться нам среброголовыми, великаньими вершинами в ряду пусть высоких, но не достигающих все же оледенелой, незыблемой славы гор». Когда Лемешев пришел в Большой театр, там царил Иван Семенович Козловский. В своей прекрасной автобиографической книге Лемешев пишет о том глубоком уважении и восхищении, которое всегда испытывал к старшему товарищу по сцене. Разница в годах была невелика, но Козловский много раньше пришел в Большой театр и уже завоевал широчайшее признание. С приходом Лемешева началось двоевластие. Они очень разные во всем, эти два замечательных певца. Козловский — обладатель большого голоса, который он умел тщательно беречь, великолепно поставленного дыхания, гарантирующего непомерные верха, похожее не стремился, за одним единственным исключением, о котором чуть ниже, к созданию сценического образа. Он всегда оставался Иваном Семеновичем Козловским. Голос был прекрасен. Сам по себе артист не слишком заботился о музыкальной характеристике персонажа. Лилось расплавленное серебро. А из чьей груди — Альфред, Рудольфа, Синодала — какая разница? Порой казалось, что он вообще всех их презирает. Но было одно исключение. До слез пронзительный образ юродивого Борис Годунов с закатившимися полубезумными глазами, с доброй, расслабленной и страшной, как рок, улыбкой, Николка в железной шапке, у которого отняли копеечку, бросает царю Борису в глаза ужасную правду, а затем его потрясающий стон вплетается в голос народной боли. Этот образ был органически близок к Козловскому, человеку Божьему. Его хлебом не корми, дай попеть в храме, полюбоваться иконой древнего письма. С другой стороны, заковыристому, шутейному, он обожает двусмысленность капустников, розыгрыши, маскарады, всякую затейщину и, наконец, чрезвычайно приверженному русской истории, культуре, искусству. И, наверное, изящные герои Верди, Пуччини, Гуно не слишком вдохновляли его в плане драматическом. Достаточно того, что он уделял им свой чарующий голос. Очень сильная индивидуальность. Он не считал нужным подчинять себя тому, что не вызывало у него такого мощного ответного движения, как уникальный образ юродивого. Ему он откликнулся всей своей глубинной сутью. А лирическим красавцам Нет. Он был великолепным Лоенгрином, чему способствовала статуарность неземного образа посланца Святого Грааля. Талант Козловского не столько лирического, сколько эпического плана. Мягкая, податливая, не склонная к постоянному самоутверждению натура Лемешева и большой драматический дар позволяли ему легко и радостно перевоплощаться в самых разных героев. От романтического Дубровского до смешного Поповича Афанасия Ивановича в Сорочинской ярмарке. Он любил и умел играть. Недаром уже в старости с огромным успехом выступил в роли царя Берингея, но не в опере, как прежде, а как драматический актер в пьесе-сказке Островского. Остановлюсь на таком запетом, выхолощенном всеми тенорами образе, как легкомысленный и жестокий герцог Мантуанский. Кстати, побывав недавно в Мантуе, я узнал, что там правил знаменитый в итальянской истории род Гонзага. Я не принадлежу к тем, кто считает, что опера Верди опошлила гениальную пьесу Виктора Гюго «Король забавляется». У Гюго Франциск I, галантный, но в государственных делах весьма серьезный и деятельный монарх. И умный шут Трибуле также не историчны, как вымышленный герцог Мантуанский и горбач Риголетто. Но у Верди вместо трескучей высокопарности звучит мелодичнейшая музыка, а само мелодраматическое действие, я понял это через Лемешева, нашло более точное воплощение, нежели у необузданного французского романтика. Герцог Лемешева в полном соответствии с музыкой и замыслом Верди, всегда знавшего, чего хочет, этот человек позднего возрождения не просто сластолюбец, жестокий, беспощадный раб плоти, готовый принести в угоду мгновенному и неодолимому вожделению любую жертву. Нет, он прежде всего великий любовник. Он не в силах противостоять чувству, но в каждую данную минуту всегда искренен. Кто видел замечательный английский фильм «Генрих VIII» с Чарльзом Лаутоном в главной роли, помнит поразительный, заново прочтенный образ традиционного злодея, губителя молодых безвинных женщин, представшего в фильме тоже человеком Ренессанса, когда во весь голос заговорила о себе подавленная, попранная средневековьем плоть, человеком необузданным, чрезмерным во всем, но по-своему притягательным и вовсе не столь виновным. Лаутон почти оправдал своего героя, показав его изнутри. Это не синяя борода старых сказок, а громадная личность, переполненная соками жизни. Герцог Мантуанский Лемешева тоже порождение своей эпохи, жадный до наслаждений и мало щепетильный в достижениях. Позже репертуар Лемешева украсит юноша возрождение более раннего времени, и сыгран он будет совсем иначе. Ромео и Джульетта отважились поставить любовь над предрассудками. Герцог Мантуанский зажег свой огонь, когда плоть была не только реабилитирована, но вознесена, почти обожествлена великими художниками и скульпторами, когда девственно чистого Петрарку заслонили сочный, порвавший со всеми запретами Боккаччо и откровенно похотливый Браччолини. И все же герцог по-настоящему страдает, когда думает, что Джильду похитили подлые негодяи. Варий, вижу голубку милую, так часто пропускаемой другими тенорами, звучит истинный голос молодой страсти и боли. Джильду, оказывается, похитили придворные для своего повелителя, и он мгновенно забывает о всех горестях и упивается любовью, а испив эту чашу до дна, он также мгновенно забывает о бедной девушке, захваченной цыганской прелестью Маддалены. В любовном демократизме герцогу не откажешь, но не откажешь и в другом, обезоруживающей неподдельности страсти. Он каждой отдает себя до конца, и женщины счастливы с ним. Пусть на одну ночь, на один час, на миг. Беда Джильды в том, что, отгороженная пугливым калекой отцом от всего мира, она не знала, что постоянство и верность стерты со скрижали уже загнившего времени. А вот герцог это знает, как знает цену самому себе и своим дамам сердца, которых все равно любит, пока с ними, и увлекает та отвага, с которой он кидается навстречу новому приключению, чреватому порой гибелью. Нет, Лебешев не оправдывает герцога, но, показывая его изнутри, как Чарльз Лаутон Генриха VIII делает из оперного манекена живого, пылкого, грешного, очаровательного человека, способного к воспламенению, даже к состраданию, но слишком завертевшегося в сверкающей карусели жизни, по-своему даже безвинного, ибо он уверен, что играет с окружающими на равных. Будь Риголетто не шутом, а просто человеком двора Гонзага, Джильда выросла бы в понятиях своего времени, и тогда не исключено, что она стала бы герцогиней Мантуанской или, отряхнувшись, пошла дальше тем же путем, каким спокойно шествовали другие дамы того нетребовательного в нравственном смысле времени. В ее гибели повинен не столько влюбчивый герцог, сколько несчастный отец, скрывший от дочери скверну жестокого и развращенного мира.